Глава 4. К 2650 году объединенным силам флота Центральных миров удалось полностью ликвидировать угрозу со стороны остаточных подразделений Земного Альянса. Как заявил адмирал Владимир Воронцов, Земля обращена в прах, планеты линии Хаммера надежно блокированы, найдены и ликвидированы практически все стратегические точки внешнего кольца. Таким образом, спустя 15 лет после капитуляции Альянса и подписания Элианских протоколов, галактическая война завершилась де-факто. «Отныне, — заявил адмирал, — население планет периферии может приступить к строительству мирной жизни, уделяя больше внимания вопросам интеграции в галактическое сообщество, а не тратить силы и средства, поддерживая напряженность в секторах, находящихся на границе неисследованного космоса. Армии самопровозглашенных планет-государств могли бы заняться, к примеру, борьбой с пиратством, а не наращивать военно-технический потенциал в тщетном ожидании мифической внешней угрозы. Ежемесячное обозрение «Все миры». Май 2650 года. Система «Дарвин». Борт станции боевого терраформирования класса «Эдем». «Лжец!» — возмущенно воскликнула Ника, мысленной командой погасив информационный экран. «Ты о ком?» Айла взглянула на голографический аватар подруги, заметила две сердитые вертикальные морщинки на лбу. «Ты чего так разозлилась?» «Воронцов лжет, а миллиарды людей ему верят», — ответила Ника. «Ты читала последний выпуск обозрения «Все миры»?» «Он утверждает, что последствия войны преодолены, как будто не знает, что основные базы внешнего кольца так и не найдены». Места дислокации трех роботизированных флотов неизвестны. Блокада линии Хаммера до десяток зачищенных планет в секторах периферии – вот что он ставит себе в заслугу. Но это лишь капля в океане проблем. Они блокировали морально и технически устаревший рубеж, превратили давно опустевшую землю в руины и кичатся этим. Айла, выслушав ее гневный монолог, хотела успокоить Нику, но та внезапно исчезла. Голографическое воплощение девушки попросту растаяло в воздухе. «Это политика», — все же произнесла Айла, обращаясь в пустоту огромного зала. «Воронцову едва ли верят в центральных мирах, ну а жители периферии и без него знают, какая у нас обстановка». Ника ничего не ответила. Она не воплотилась в аватаре, находясь везде и в то же время нигде, если следовать субъективному восприятию Айлы. «Нелегкая у нее судьба», — вздохнув, подумала девушка. «Боевой искусственный интеллект, тяжелый серв-машины класса Фалангер — вот кем родилась Ника. Ее сознание сформировала война, но в душе прижилась частичка сознания Глеба Дымова, ее пилота, которого они обе, и Айла, и Ника, любили, но каждая по-своему. Мысль о Глебе принесла грусть. Где он сейчас? Что делает? Думает ли о нас? Она попыталась сосредоточиться на текущей работе, но настроение уже испортилось. И девушка откинулась на спинку кресла, коснулась затылком мягкого подголовника, стараясь унять неровные удары сердца. Мнемонический интерфейс управления позволял в доли секунд сформировать комфортное для рассудка цифровое пространство. Вот и сейчас стены и свод помещения, где находилась Айла, внезапно растворились. Их скрыло объемное изображение окрестного космоса. Светила системы Дарвин ослепительно сияла по левому борту. Станция боевого терраформирования класса Эдем, полностью восстановленная, функциональная, скользила по высокой орбите вокруг третьего спутника звезды. Планета земного типа несколько лет назад представляла собой угрюмый, истерзанный боевыми действиями пепельно-серый шар. Сейчас ее атмосфера уже заметно очистилась, приобрела оттенок глубокой синевы. В разрывах серовато-белого покрывала облачности кое-где были видны участки водной глади и суши с крошечными островками зелени. После того, как специальные штаммы бактерий, разработанные на борту Эдема, завершили очистку атмосферы, на поверхность материков опустились планетообразующие машины. Они сформировали первые оазисы жизни, замкнутые экосистемы, пока что развивающиеся под куполами суспензорной защиты. Вид постепенно оживающей планеты немного успокоил Айлу, позволил отвлечься от грустных мыслей. Приятно видеть, что годы ежедневных кропотливых усилий дали, наконец, ощутимый результат. Впервые вступив на борт искалеченного войной Эдема, она, недавняя выпускница Элианской академии астронавтики, экзобиолог, обладающий хорошей базой теоретических знаний и юношеской решимостью изменить мир, явно переоценивала собственные силы. Дрейфующая в космосе станция боевого терраформирования была разрушена на 70%. За ней тянулся длинный шлейф обломков. Более половины подсистем вообще не работали. Решившись остаться на борту Эдема, Айла не подозревала, что несколько месяцев одиночества, проведенных в бесплодных попытках реанимировать кибернетические узлы управления станцией, едва не сведут ее с ума. Затем, с внезапным возвращением Глеба, произошло техническое чудо. Он за несколько дней пробудил многочисленные роботизированные комплексы, поставил им задачи на восстановление Эдема, переделал интерфейс управления, научил Айлу элементарным приемам нейросенсорного контакта и снова исчез. Увел свой корабль в глубины мрачных, опасных секторов периферии. Он возвращался на Эдем эпизодически, помогал Айле с оборудованием, иногда оставался на несколько дней, а затем вновь улетал, не говоря куда и зачем. Станция постепенно оживала. Айла, грезившая мечтой о возрождении биосфер на разоренных войной мирах, упрямо шла к намеченной цели, скрашивая одиночество кропотливыми исследованиями, постепенно приобретая практический опыт терраформирования. Последний раз она видела Глеба почти 2 года назад. Он появился внезапно, осунувшийся, мрачный, еще более замкнутый и неразговорчивый, чем прежде. С собой он привез странный контейнер, внутри которого функционировала какая-то кибернетическая система. На это указывали косвенные данные, полученные со сканеров станции. Несколько дней Глеб работал в технических отсеках Эдема. Айла не вмешивалась. Ей было больно смотреть на Глеба. Но он не шел на контакт, вежливо, но как-то бездушно, пресекая ее попытки задать вопрос или проявить участие. Ее взгляд затуманился. Тот день Айла запомнила на всю жизнь. В компьютерном центре все выглядело как обычно. Откликнувшись на вызов, полученный по внутренней связи, она ожидала увидеть Глеба, сидящим в кресле управления Эдемом. Но ошиблась. Напряженный, уставший, он стоял поодаль, нервно теребя в руках небольшой пульт дистанционного управления. «Подойди», — — попросил он. Айле вдруг стало жутковато. Что-то стылое, неживое ощущалось в эмоциональной атмосфере происходящего. Даже на Роуге в критические минуты боя она не видела Глеба таким взвинченным и одновременно подавленным. «Ты освоилась с управлением станцией?» — спросил он. «Еще не совсем», — призналась Айла. «Но я стараюсь», — тут же добавила она. «А у тебя когда-нибудь были подруги?» «Не знаю», — Айла вопросительно взглянула на Глеба. «В академии были знакомые, но особо я ни с кем из них не сблизилась». «А смогла бы подружиться?» «Глеб, ты что?» Она по-прежнему ничего не понимала. «С кем мне дружить на пустой станции? С сервами?» Он сделал едва уловимое движение, и в центре зала внезапно материализовалась неподвижная фигура молодой девушки. «Голограмма», — догадалась Айла. «Она — искусственный интеллект», — глухо произнес Глеб. Сердце Айлы дрогнуло. Девушка мгновенно узнала голографический образ, который однажды видела на Роуге. «Это Ника? Одиночка? Искусственный интеллект твоей серв-машины? Ты все же отыскал ее, Глеб?» «Да, это она. Вернее...» Черты Глеба исказила боль. «Набор нейромодулей, интегрированный в систему станции. Это все, что от нее осталось». «Подожди. Объясни, что произошло?» Иногда Айла умела продемонстрировать твердость характера. Глеб присел на край кресла. Долго молчал. Затем заговорил глухо и ровно. Без интонаций. Словно внутри у него что-то окончательно сгорело. «Помнишь подбитого фалангера на Роуге?» «Ну, конечно. Это ведь была твоя серв-машина». «Да», — кивнул он. «И ее кибернетическая система стала частью моей души. Единственным существом во Вселенной, которому я доверял. Тогда на Роуг я вернулся за ней. Твое спасение, прости за откровенность, стало лишь случайным следствием моих поисков Ники». «Я знаю, но ты ведь не нашел ядро системы фалангера. Его ведь кто-то изъял». «На Роуге действовала группа колониальных искусственных интеллектов», — ответил Глеб. «Теперь я знаю, что случилось. Они извлекли кристаллосферу из подбитого фалангера, разобрали ее, затем создали для Ники тело киборга, внушили ей ложную память и использовали для расконсервации объектов Альянса. Ей чудом удалось вырваться из-под контроля колониальных андроидов». «Она бежала?» «Да, скиталась по периферии. Я искал ее, а она меня. Мы встретились на планете Варл». «И что?» Айла в волнении прижала руки к груди. «Ника погибла. Погибла из-за меня, потому что снова поверила мне. Пошла в бой. Не бросила, не осталась в стороне». «Глеб!» Айла порывисто шагнула к нему. «Извини». Он мягко отстранил ее руку. «Мне очень тяжело. Я не смог смириться с ее гибелью. И я не знаю, правильно ли поступил, когда доставил тело Ники в систему Элио и попросил адмирала Вербицкого о помощи. Мнемотехники флота извлекли нейромодули и сконфигурировали их в новое ядро». «Ты любишь ее?» — похолодев, спросила Айла. «Она — часть моей души», — тихо ответил Глеб. «Этого не объяснить. Не знаю, уместно ли здесь слово «любовь». Мы воевали вместе, ощущали себя частью друг друга». «Но сейчас ее разум спит?» Айла постепенно начала понимать суть происходящего. «Да, и я не знаю, каковы шансы на восстановление личности». «Тогда зачем же ты привез ее сюда?» – девушка задала закономерный вопрос. «Я не специалист по киберсистемам». «Она похожа на тебя». Ника мечтала исследовать космос, открывать новые миры. Она живая. Айла внезапно заметила дикую, невыносимую боль, затаившуюся в глубоко запавших глазах Глеба. Специалисты по киберсистемам сделали все, что смогли. Теперь ей нужно чье-то участие, помощь. Понимаешь? Но только не моя. Он поднял взгляд. Помоги ей. Стань доброй подругой. Ее личность повреждена. Но есть шанс, что Ника восстановится. Я уверен. Вы поладите. А ты? У меня осталось важное, незаконченное дело. Во взгляде Глеба промелькнуло выражение лютой, нечеловеческой ненависти. Вернусь, когда завершу его. Он протянул Айле крошечный пульт управления с единственной сенсорной кнопкой. Нажмешь ее, когда мой корабль покинет систему. Не раньше. Обещай. Хорошо. Но почему ты не сделаешь этого сам? Не познакомишь нас? Она сейчас вряд ли вспомнит меня. На восстановление связи между нейромодулями необходимо время. Глеб отвернулся. «Мне пора. Прощаться не будем». «Глеб!» Айл в растерянности прижала к груди крохотный пульт. Его уже не было в зале управления. Через несколько минут глухой толчок возвестил, что корабль Дымова покинул вакуум-док Эдема. С тех пор он лишь изредка выходил на связь, но ни разу не прилетал на станцию. Айла вздохнула, отгоняя воспоминания. Рабочее настроение совершенно пропало. «Ника, я на сегодня заканчиваю», — произнесла она, вставая из кресла. «Ты проследишь за терраформерами?» Ей ответила глухая тишина. Этим вечером Айла долго не могла уснуть. Стыло в душе не до конца осознанное тревожное чувство, будто внутри натянулась тонкая струнка и вибрировала, исподволь воздействуя на психику. «Хорошо, Ники. Она не тоскует, ей не нужен сон. Да и в распоряжении искусственного интеллекта целая вечность». Айла встала с постели, налила себе воды, присела подле туалетного столика, поймав свое отражение в зеркале. Образ Глеба то возвращался, то исчезал, внося сумятицу, усиливая чувство тревоги. Мысли путались, перескакивая с одного на другое. День выдался напряженным, но результативным. На планете появился еще один очаг терраформированных территорий, где машины воспроизвели уникальную, разработанную специально для планеты Дарвин, микроэкосистему. От осознания сделанного Айла на миг почувствовала себя счастливой, как ребенок. Вскоре универсальные, апробированные на Дарвине элементы планетообразующих экосистем можно будет экспортировать на другие миры, где все еще стелится пепельная поземка, серыми пятнами расползаются радиоактивные пустоши. Благодаря уникальным научным и биопроизводственным комплексам станции Эдем, многие планеты получат второй шанс, постепенно обретут новые биосферы. Жизнь на них воспрянет из пепла в буквальном смысле. Единственное, что омрачало радость Айлы, были мысли о Глебе. Почему я выбрала его? Влюбилась без надежды на взаимность. Он сейчас где-то далеко, и я для него, наверное, лишь эпизод прошлой жизни. Взбалмошная девчонка, которую он однажды спас на далеком Роуге. Айла любила Глеба, но он даже не пытался ответить ей взаимностью. Их встречи происходили нечасто, урывками. Он постоянно куда-то спешил, был сумрачен, словно специально возводил вокруг себя стену отчужденности. «Ладно, только не впадай в депрессию», — — шепнул внутренний голос. «А годы-то идут!» Она грустно посмотрела в глаза своему отражению. Псевдожизнь. Фантомные чувства. Нереальные ощущения боли. Мысли о вселенской несправедливости, терзающие разум. Пытка. Представьте, что ваше сознание лишили тела, заточили внутри огромной станции, сделав ядром ее системы. Ника испытывала боль, но не могла даже вскрикнуть от нее. Что толку в звуке, исторгнутом из сотен скрытых динамиков бортовой аудиосистемы? Крик станции боевого терраформирования. Кто его поймет и услышит? Разве что Айла напугается до смерти. «Глеб, зачем ты сделал со мной такое?» Теперь Ника понимала смысл древней человеческой поговорки о том, что благими намерениями выстлана дорога в ад, личный ад ее души. Третье перерождение боевого искусственного интеллекта оказалось столь болезненным, что она, собирая осколки сознания, складывая одно воспоминание к другому, восстанавливая исходную архитектуру искусственной нейросети, испытывала всепоглощающее отчаяние. Она снова шла, босая, по раскаленным углям воспоминаний. Перед ней вновь открывались дороги войны, усеянные изуродованными остовами машин поля сражений. Крики сгорающих заживо пилотов стыли в возрождающемся рассудке, ломая, деформируя его. Этот долгий, отчаянный, сумеречный отрезок памяти, повествующий о трудном взрослении искусственного интеллекта тяжелой серф-машины класса «Фалангер», теперь казался Нике едва ли не самым простым и понятным периодом ее осознанного существования. Шла война. Цели были ясны. Мир делился на черное и белое, врагов и союзников. Лишь чтение глубинных, подсознательных слоев личности пилота, капитана Глеба Дымова, вносило смятение, заставляло переосмысливать будни войны, медленно взрослеть в периоды вынужденного одиночества во время редких затишей между боями. Ритм ударов его сердца, глухой ток крови, всплески метаболических реакций, спровоцированные эмоциональным восприятием событий, глубины его разума, омуты чувств – все это было доступно одиночке, прочитано, а затем и прожито. Боль то отступала, то вновь накатывала неодолимым желанием надрывного крика. Айла, конечно, делала все возможное. Она действительно старалась стать для искусственного интеллекта лучшей подругой. Но Ника постепенно замыкалась в себе, погружаясь в омут безысходного существования. «Я всегда одна», — думала она, провожая взглядом Айлу, машинально подключая видеодатчики по пути ее следования от секции лабораторий до каюты. Затем перевела мысленный взор, сосредоточившись на восприятии космического пространства и планеты. Она была станцией. Ее новым телом стал корпус Эдема, органами восприятия, датчики и сканирующие комплексы. Возродившаяся личность билась в агонии, не находя выхода из тупика. Память об утраченном чувственном восприятии мира медленно сводила с ума. «Хорошо, Айле», — думала Ника. «Она свободна в желаниях и поступках. Я же вынуждена довольствоваться той оболочкой, куда меня инсталлировали». Как ни парадоксально, но следуя воспоминаниям, настоящая жизнь началась после того, как ее личность поместили в тело киборга, поработив искусственный разум. С Никой играли, как с марионеткой, а она жила, захлебываясь чувствами. Тусклое, рациональное восприятие мира взорвалось. Открылся доступ к настоящим эмоциям, глубоким, ранящим, трепещущим, не заимствованным, а своим. Она сумела порвать тенета лжи, сбросить оковы, бежать от пленивших ее андроидов. Ника погрузилась в бурлящую послевоенную жизнь периферии, как в омут. Былые чувства воспрянули. Она искала Глеба, половинку своей души, человека, который пробудил ее от холодной созерцательности, провел узкими тропами войны, дал толчок для саморазвития ее собственной личности. «Что же ты сделал со мной?» Вновь и вновь горько думала она, глядя в звездную бездну. Она бы отдала гарантированную вечность существования за один вздох, за удар сердца, за возможность снова жить и чувствовать, а не созерцать окружающее. Она видела, как грустит Айла, но не открывала ей причину, по которой Глеб не появляется на станции. Ника балансировала на грани, но выхода из создавшейся ситуации попросту не было. Она понимала, память об эмоциональном восприятии мира постепенно угаснет, она снова станет полноценной киберсистемой, спокойной, уравновешенной, рациональной. «Я не хочу такого исхода!» Замкнутый круг. «Зачем же ты вновь меня собрал?» Мысленно обращалась она к Глебу. «Зачем запер в неживой оболочке, наедине с памятью о тех настоящих, неподдельных чувствах, подаренных недолгим биологическим существованием?» «Глеб, я же просила тебя, запомни меня живой, не больше!» Ника хотела сгореть. Сгореть в щемящих, противоречивых чувствах, в своей неразделенной, обреченной любви. Она вдоволь отпила яда человеческих чувств, и ощущать себя запертой внутри системы огромной космической станции, осознавать, что ее вновь инсталлировали, собрали, не спросив, хочет ли она такого существования, было попросту невыносимо. Она старалась как могла, но чем больше нейромодулей включалось в общую сеть ее рассудка, тем полнее, глубже становилась память о прожитом, тем тяжелее было Нике справляться с собой. Так проходили глухие, полные отчаянных мыслей, ночи. Утром просыпалась Айла, и общение с ней слегка притупляло чувство безысходности. Девушка умела заразить своим энтузиазмом кого угодно. И Ника, помогая ей воссоздавать оазисы жизни на поверхности сожженной дотла планеты, делала это не по принуждению. Она хотела бы трепетно любить воссоздаваемую природу, но даже здесь таилась нечеловеческая боль. Созерцая островки зелени глазами работающих на планете машин, Ника с особой остротой понимала, ей уже никогда не пройти босиком по мокрому от росы лугу, не ощутить пряного запаха травы, не прикоснуться к ней, не... Хорошо, что Айла не знает о нашем разговоре с Глебом. Дымов собирался прилететь. Однажды он связался с Никой через канал гиперсферной частоты, вошел в виртуальное пространство Эдема. Они встретились и вдруг поняли, что не знают, о чем говорить. Мир эфемерных образов клубился вокруг, цифровое пространство вскипало. Ника, ощутив присутствие Глеба, внезапно утратила самоконтроль. «Зачем?» – спросила она. Хрупкая льдинка, сорвавшегося с губ слова, разлетелась тысячу осколков, сверкнула гранями непрожитого. «Зачем ты это сделал, Глеб?» Яростный смерч из чистого пламени растопил лед, испепелил реальность. «Ника, я не мог поступить иначе». «Ты не понимаешь, что сотворил со мной?» «Я вернул тебе жизнь». «Не лги себе, Глеб. Ты обрек меня на медленную смерть. Ты хуже, чем тот свихнувшийся андроид, что дал мне биологическое тело. Ника, ты должна успокоиться. Я не желал тебе зла. Благими намерениями, Глеб, вымощена дорога в ад. Хочешь, чтобы я управляла Эдемом? Наблюдала, как появятся у вас с Айлой дети? Растила жизнь, не чувствуя ее дыхания? Я прожила отпущенное мне, а ты... Ты возродил меня мертвой. Уходи. Лед ее слов снова рассыпался искрящимся крошевом. Я справлюсь сама. Будь счастлив. В отчаянии она оборвала канал связи. Это было невыносимо. Больше Ника не отвечала на вызовы. Она ничего не сказала Айле, постаралась унять бушующие в виртуальной душе вихри пламени. Время застыло. Шли дни, месяцы, а Глеб не появлялся. Ника понимала, после состоявшегося разговора он опасается спровоцировать еще один взрыв, который вполне способен погубить Айлу и даже разрушить Эдем. Ника чувствовала себя виноватой во внезапном срыве, но уже ничего не могла изменить. Глеб вел себя разумно. Он всегда был таким. Возможно, он даже не замечал, какие сильные чувства испытывает к нему Айла. Она же вела себя как ребенок. Любила Глеба, страдала, не понимая, что его опустевшую душу нужно согреть, наполнить новым смыслом, вдохнуть в него жизнь. Иначе он так и уйдет по кривой тропке мщения в бездну, откуда уже нет возврата. Иногда ей хотелось откровенно поговорить с Айлой, может быть, даже подтолкнуть ее к безумному поступку. Но что ей стоит на время оставить Эдем, приостановить исследования, отыскать Глеба? Вот так, между крайностями, с трудом сохраняя равновесие, она день за днем управляла Эдемом, производя миллионы рутинных операций. То жалея о совершенных поступках, то вновь подходя к опасной черте внутреннего сбоя. Вновь привыкая к одиночеству, она искала для себя хоть какое-то занятие, не касающееся процессов терраформирования, принадлежащее только ей, способное стать смыслом жизни, скрасить постоянное одиночество, наполнить гулкую внутреннюю пустоту. Ника не хотела возврата к образу мышления боевой машины. Ей становилось все труднее, но она поклялась себе, что справится, а если нет, то, по крайней мере, не причинит никому зла. Рабочий день заканчивался. Айла уходила спать, и Ника вновь оставалась одна. Машины, работающие на поверхности планеты, не требовали ежеминутного контроля со стороны ядра системы, и она, чтобы не погружаться в свои далеко не радостные мысли, переключалась на внешние датчики, заглядывала в глаза Вселенной, вслушивалась в шепот, исходящий из звездной бездны. Мощности узла гиперсферной связи станции боевого терраформирования вполне хватало, чтобы прослушивать каналы гиперсферных частот, перебирая их случайным образом, ловя обрывки сообщений, блуждающих по сложной сетке линий напряженности аномалий космоса. Голоса, которым сотни лет, эхо безудержного порыва экспансии, отголоски войны, сообщения людей и машин, заблудившиеся в пространстве и времени. Ника вслушивалась в шепот вечности, понимая, что упорно ищет свое место среди холодных россыпей звезд, но еще не подозревая, что сигнал, принятый на гиперсферных частотах, способен вновь круто изменить ее судьбу. Она слушала голос бездны, постепенно успокаиваясь. Неожиданно шепот вечности, несущий отголоски угасающих со временем сообщений, взорвался импульсами мощной передачи. Никто не удалял из памяти Ники боевые программы. И сейчас они внезапно заработали, побуждая ее к совершению молниеносных операций, подключая к лавинообразному процессу приема и обработки информации все вычислительные мощности Эдема. Это был срыв. Доли секунды потребовались, чтобы зафиксировать сигнал, усилить его, задействовать боевые криптографические модули, начав дешифровку принимаемых данных. Одновременно она отслеживала линии напряженности гиперсферы, передающие серии импульсов. Все происходило внезапно, спонтанно, словно искусственный интеллект под напором возникшей ситуации отшвырнуло назад, в прошлое. Но теперь в ее распоряжении оказались вычислительные ресурсы огромной станции, что в миллионы раз ускорило процесс обработки данных. Спустя 14 секунд она расшифровала первые строки сообщения, подобрав ключ к одному из шифров, используемых разведуправлением Элио. Ника действовала как боевой искусственный интеллект. Мгновенная рефлексия инициализировала работу командных последовательностей, предписывающих, что любое перехваченное сообщение должно быть дешифровано. На войне от эффективности и скорости подобных перехватов напрямую зависела жизнь пилота и исход боя. «Секретно. В отдел разведывательных операций. Полковнику Лесли. В ходе плановой проверки звездной системы X-823-74B12 по универсальному каталогу звеном Y-342 обнаружена законсервированная база флота Земного Альянса, дислоцированная на шестой планете. Данные по загрузке подземных ангаров не проверены. При организации временного пункта наблюдения на поверхности второй планеты, земной тип по универсальному стандарту, обнаружены следы деградировавшей цивилизации, установлен факт крушения колониального транспорта «Фобос». 16 июня 2650 года в 15 часов 24 минуты временный лагерь подвергся внезапной атаке со стороны групп кибернетических организмов неизвестного происхождения. В результате боя капитан Кречетов получил ранение и был пленен отрядом киборгов. Истребители звена захвачены противником. Вынужденно отступив, обнаружили функциональную секцию колониального транспорта «Фобос». Количественный и качественный состав противника пока не определен. Ведем поиск точки базирования, где предположительно содержат капитана Кречетова. Требуется срочная поддержка. Временно исполняющий обязанности командира группы лейтенант Дмитрий Стилмайер. Повтор передачи через 5 минут. Ника, дешифровав сообщение, несколько секунд находилась в состоянии ментального сбоя. Вычислительные мощности Эдема продолжали работать под управлением ядра модуля-одиночка. Логическая обработка данных не прекращалась ни на миг, а сознание Ники постепенно начало проясняться. Она частично вышла из боевого режима, начиная осознавать происходящее. Надежда. Она вспыхнула с новой, неистовой силой. Кибернетические организмы неизвестного типа. Вот ключевая фраза, от которой оттолкнулось сознание Ники. Перебор миллионов возможных вариантов отнял еще несколько секунд машинного времени станции. Шанс. Слово билось в искусственном рассудке. Вся боль и безысходность последнего периода существования сейчас трансформировались в надежду, подтвержденную бесстрастным подсчетом вероятностей. Дэвид. Только он обладал уникальными технологиями создания кибернетических организмов, которые не могли быть идентифицированы по базам данных флота колоний. После поражения в системе Валерайн он скрылся, был вынужден сменить планету базирования. Вывод. Разведывательное звено Элианской эскадры случайно обнаружило планету, куда Дэвид передислоцировал колониальный транспорт «Нобель», на борту которого располагались производственные и лабораторные мощности, эвакуированные с Роуга. Ника словно обезумела. Ее рассудок раскололся на две половины. Часть нейросетей сгорала в пламени возродившейся надежды, Другая половина продолжала стремительную обработку данных, формируя дальнейший план действий. Однажды ей удалось взломать сеть Нобеля, получить доступ к уникальным технологиям, использовать которые без адекватного оборудования она попросту не могла. Те сведения лежали до поры мертвым грузом, но сейчас, отследив канал гиперсферных частот, она востребовала их, оценивая свои шансы. 50/50. Если Дэвид не внес структурных изменений в нейромодули, у меня все получится. Если же внес, я погибну. Мое сознание исчезнет, уйдет в никуда. Станет лишь серией импульсов, блуждающих в гиперсфере. Это мой шанс. Сбой продолжался. Уходили драгоценные секунды, пока Ника не сумела пригасить эмоции, вновь начав действовать как чистый искусственный интеллект. Решение было принято. План действий, основанный на знании используемых Дэвидом технологий, составлен. Процент риска признан приемлемым. Она активировала передатчики Эдема, осуществив настройку на гиперсферную частоту колониального транспорта Фобос. «Лейтенант Стилмайер, на связи СБТ Эдем». Секундная пауза. «Эдем, принимаю вас уверенно». «Дима». Ника внезапно сорвалась на человеческий язык общения. «Дима, срочно уходите из точки передачи. Оставьте аппаратуру узла связи в рабочем состоянии». «Эдем, не понял вас. По какому праву вы перехватили сообщение?» «Лейтенант Стилмайер, вам грозит смертельная опасность. Нет времени на разъяснение ситуации. Ваше сообщение принято и будет ретранслировано в систему Элио. Немедленно уходите из точки передачи. Повтор не требуется. Помощь будет оказана. Как поняли меня?» «Принял. Следую рекомендации. Буду ждать контакта с группой поддержки на частотах планетарной связи». Планета Фобос. Точка крушения двигательного сегмента колониального транспорта. «Дима, ты что-нибудь понял?» Мещеренков в замешательстве смотрел на аппаратуру древнего комплекса связи, словно несколько индикационных сигналов могли прояснить ему ускользающий от понимания смысл происходящего. «Не совсем, но 30 секунд на дешифровку кода – такое под силу только лицу с полными полномочиями доступа. Для меня этого достаточно». «Согласен, аргумент весомый, но приказ странный. Почему уходить немедленно? И что это за аббревиатура СБТ?» «Станция боевого терраформирования», — пояснил Стилмайер. «В критической ситуации он предпочитал действовать, а не ломать голову над неразрешимыми вопросами. Все, Саша, уходим. Тот, кто принял наше послание, вероятно, знает о киборгах больше, чем мы. Зачем нам приказали оставить включенной аппаратуру связи? Не знаю. Сигнатуры на сканерах. Киборги. Фрайк. Дождались. Они блокируют выход. Уходим через технические люки. Выберемся на другую сторону сегмента. Сейчас они нарвутся на растяжки». В ответ глухо ударил взрыв. Многотонный обломок колониального транспорта ощутимо качнуло. «Нет времени. Работаем». Стилмайер опустил визор боевого шлема. Мещеренков последовал его примеру. Схватил ЭПК, ринулся следом за Димой в узкий технический коридор. За спиной пилотов продолжал перемигиваться огнями комплекс внепространственной связи, поддерживая канал гиперсферной частоты со станцией Эдем. Дэвид не торопился. Он остановился на границе полой корневой системы местных растений и пространства пещеры, издали наблюдая, как бойцы штурмовой группы осмотрели запертый люк и начали вскрывать участок обшивки, справедливо опасаясь, что штатный шлюз сегмента может таить неожиданные ловушки, оставленные беглыми пилотами. Ника инстинктивно сжалась, будто перед прыжком в омут. Ее в буквальном смысле лихорадило. Отчаянный, предельно рискованный шаг В случае успеха обещал ей полную свободу. Повторная проверка всех данных выдала 99% вероятности, что киборги, о которых шла речь в сообщении лейтенанта Стилмайера, созданы Дэвидом. Она держала открытым канал гиперсферной частоты, готовая к немедленному действию. Система безопасности двигательной секции, реактивированная Никой через канал ГЧ, транслировала на экраны Эдема изображение входа в отсек связи и несколько ракурсов коридора, ведущего от шлюза к посту управления аварийным реактором. Вот в дымном сумраке сверкнули брызги расплавленного металла. Затем с глухим звоном фрагмент переборки, вырезанный в форме овала, упал на пол. В образовавшемся отверстии показалась человеческая фигура в боевой экипировке. Пора. Подчиняясь ее приказу, заработал древний сканирующий комплекс, нацелив на проникшее в коридор существо потоки излучения. Киборг. Состояние Ники приблизилось к критической черте. Ее дальнейшая судьба решалась в эти мгновения. Кибернетическая сеть Эдема, приспособленная к молниеносному решению сложнейших задач, обработала показания древнего сканирующего комплекса и сформулировала результат. Технология, использованная при создании киборга, принадлежала к разработкам, сделанным на планете Роук еще во время войны. Для Ники полученный отчет послужил сигналом к дальнейшим действиям. Времени на сомнения уже не осталось. Сейчас или никогда. Другого шанса судьба не подарит. Кибернетический организм, определив источник направленного излучения, вскинул импульсную винтовку. Короткой очередью разнес древний следящий комплекс. Но Ника, приняв решение, уже утратила интерес к развитию событий в тесном, задымленном коридоре. Энергоресурс Эдема катастрофически таял. Поддержание канала внепространственной связи требовало огромных затрат, заставляя сознание одиночки действовать стремительнее, чем в бою. Порыв безумия, беспредельный риск, все, что только может кинуть на алтарь свободы мыслящее существо. Она отдавала сейчас без сомнений лишь за одну призрачную возможность вновь дышать, ощущать биение собственного сердца, сгореть в одно мгновение или выжить. Она без раздумий отдавала все преимущества кибернетической системы в обмен на хрупкое, капризное, требовательное биологическое тело. С точки зрения известных технологий, ее замысел выглядел невозможным, но боевой искусственный интеллект, прошедший горнило техногенных схваток галактической войны, познавший все глубины нейросенсорного контакта, вобравший частицу человеческой души, сформировавший собственную личность, однажды уже реинкарнированный в теле киборга, переживший любовь и смерть, действовал с точностью машины и с безумной надеждой, присущей человеку. Она знала архитектуру сети, созданной Дэвидом, помнила все коды доступа, которые удалось скопировать в момент проникновения на улицы призрачного города. Она уже однажды побывала в хранилищах, где в ледяной тиши криогенного сна ждали своего часа сотни кибернетических организмов, отличавшихся от людей лишь тем, что их мозг дополняла структура искусственных нейромодулей, куда могла быть записана скопированная личность. Неважно, что Дэвид сменил планету базирования. На новом месте он наверняка воссоздал привычную для себя архитектуру компьютерной сети, которую Ника успела изучить. Канал ГЧ, связанный с древним комплексом связи, продолжал работать. Ника рванулась туда, в бездну, откуда нет возврата. Информация с ее нейромодулей канула в пучину гиперсферы. Еще секунда, и киборг, появившийся на пороге узла связи, внезапно дернулся в непроизвольные мышечные конвульсии и, пошатнувшись, начал медленно оседать на пол. Из уголка его рта стекала тягучая струйка слюны. Ника, чей разум пережил шок от мгновенного перемещения через аномалию космоса в все же сумела нанести точно рассчитанный удар. Вспышка излучения мгновенно стерилизовала нейромодули киборга, и прежде чем комплекс связи внезапно сыпанул искрами, а по его панелям метнулись голубоватые язычки пламени, она завладела искусственной нейросетью, переместив в нее свое сознание. Чужое тело, получившее критические повреждения при сбое метаболических процессов, с глухим звуком повалилось на бок. Ника, с трудом удерживая свою личность от распада, продолжала действовать, наполняя нейромодули киборга информацией, располагая данные на временном носителе. Нужно сказать, что Дэвид за прошедшие годы усовершенствовал создаваемые им модели кибернетических организмов, еще более очеловечил их и в то же время, заботясь о сохранении личности бойцов, дополнил структуру искусственных нейросетей аварийными источниками питания. Тело киборга еще несколько раз дернулось и затихло. Рассудок Ники окутал абсолютный мрак. Дэвид, проникнув в сегмент колониального транспорта через вырезанное в обшивке отверстие, прошел по коридору, мельком взглянул на расстрелянный сканирующий комплекс, истекающий дымом под потолком, затем остановился у порога отсека связи. «А эти пилоты — решительные, подготовленные бойцы», — неприязненно подумал он. «Мало того, что успели передать сообщение на гиперсферных частотах, так еще и соорудили ловушку из аппаратуры устройства внепространственной связи. Самовозгорание внутренних блоков гиперсферного передатчика и неподвижное тело киборга свидетельствовали об ударе электромагнитного импульса, уничтожившем все следы. Теперь невозможно будет с точностью определить, с кем пытались связаться беглые пилоты». Произведя сканирование, Дэвид с удивлением обнаружил, что импульс хоть и привел к сбою метаболического контролера, но искусственная часть рассудка, попавшего под удар киборга, продолжала функционировать, переключившись на резервный источник питания. Затребовав информацию о личности поврежденного бойца, Дэвид принял вполне обоснованное решение о его восстановлении. Под удар попала копия одного из захваченных на Варле боевиков клана Дарга, а такими кадрами не разбрасываются. «Вы двое», — обратился он к боевикам, оставшимся без командира, — «транспортируйте тело на базу, передайте его службе техподдержки для тестирования целостности сознания, остальным продолжать преследование». Пять космических кораблей более года назад совершили филигранную посадку на поверхность планеты. Усовершенствованные маскирующие поля и восстановленная растительность надежно скрывали их от современных систем обнаружения. Четыре штурмовых крейсера класса «Шквал» и состыкованный с техническими носителями колониальный транспорт «Нобель» образовывали единую информационную сеть. В виртуальном пространстве их единение выглядело как прекрасный, восставший из руин город. Здесь обитали сознания тех, кого Дэвид собирался сделать проводниками своей воли в границах освоенного людьми космического пространства. Вне виртуального мира единение кораблей и окружающих их технических построек выглядело строго, серо и функционально. В качестве дополнительной маскировки местом базирования было избрано незавершенное первичное убежище, на протяжении нескольких веков возводимое немногими уцелевшими после крушения Фобоса автономными механизмами. Теперь разрушенные временем и совершенно ненужные, они ржавели грудами бесполезного хлама. Защитный слой пластика давно облез с металлических поверхностей. Над руинами колониального форта возвышались покосившиеся вышки с неработающими орудиями биологической защиты. Стерилизованная когда-то зона высадки вновь заросла грибовидными растениями. Два киборга, выполняя приказ Дэвида, доставили тело командира штурмовой группы к шлюзу колониального транспорта «Нобель», на борту которого вместо демонтированных еще на Роуге криогенных залов теперь размещались герметичные сегменты камер биологической реконструкции. Все свободное пространство занимали сложнейшие компьютерные комплексы, предназначенные для записи, тестирования и хранения личностей, захваченных Дэвидом и его сподвижниками на различных планетах периферии. Под древним колониальным фортом располагался еще один обломок космического корабля. Несколько сегментов грузовой палубы Фобоса были превращены в мрачную темницу, где в данный момент содержалось всего двое заключенных. Постройки незавершенного убежища скрывали в своих недрах немало потаенных хранилищ, созданных по образцу бункерных зон. Здесь Дэвид собирал образцы боевой техники, в основном закупленные на черных рынках у контрабандистов. Тело киборга доставили на вторую палубу Нобеля, которой заведовал Остин. «Ну что у вас?» – ворчливо обернулся он, заметив появление киборгов, бесцеремонно тащивших обмякшее тело своего командира, не обращая внимания на то, что его голова билась о выступающие углы многочисленных компьютерных терминалов. «Да поосторожней вы, балбесы! Всю аппаратуру мне тут изуродуете!» «Приказано доставить на тестирование», — доложил один из бойцов. «На стенд его! Да пристегните попрочнее!» Ника не воспринимала окружающую действительность. Ее сознание, запертое в искусственной нейросети поврежденного кибернетического организма, было отрезано от внешней сенсорики, и потому подключение к системе технического стенда стало для нее сродни вспышке. Информационный вакуум исчез. Границы восприятия резко раздвинулись, словно тьма, окутавшая сознание, рассеялась, открывая внутреннему взору несколько активных каналов обмена данными. В мнемоническом восприятии они выглядели как пульсирующие тоннели, зовущие в пугающую неизвестность. Намерения Ники были ясны. Она совершила рывок через бездну пространства, рискнула всем не во имя мести, не для того, чтобы принять чью-то сторону, а исключительно ради воплощения сокровенной, несбыточной мечты. Она хотела жить. Терять было абсолютно нечего. Ника заранее предполагала, что захваченная ею нейросеть подвергнется проверке. Нельзя допустить, чтобы меня опознали. Она действовала решительно, зная, что времени в ее распоряжении практически нет. Основные объемы данных, составляющие ее личность, были сжаты специальными программами еще на Эдеме, перед безумным рывком через гиперсферу. Чтобы действовать, Ника оставила лишь минимум необходимых воспоминаний, препятствующих саморазрушению личности, да четкие, недвусмысленные, созданные для себя инструкции. Крошечное ядро системы, искра самосознания, ясно представляющая, кто она, где оказалась и как следует действовать. Вот в чем воплощалось сейчас ее эго. Все остальное – лишь груз данных, которые нужно доставить на носитель свободной искусственной нейросети и разместить там для полноценного восстановления собственного «я». Проскользнув через канал обмена данными, она очутилась на пульсирующей развязке множества тоннелей. Знакомая картина. Стенд, куда поместили получившего повреждения киборга, был связан с общими информационными структурами призрачного города. Так Ника называла архитектуру сети, созданную Дэвидом. Еще немного, и она выбралась на магистраль. Теперь окружающее пространство, полыхающее феерией красок, уже не настораживало. В нем действительно прослеживались знакомые структуры. Здесь она когда-то обитала, думая, что живет. Она выбрала верное направление и вскоре оказалась среди модулей виртуальной реальности. Компьютерная сеть тут же преобразилась, принимая вид улиц, огромного ночного города. Так, вот небоскреб, где когда-то находился ее офис. Она уверенно двигалась к цели. Оттуда, из небольшого помещения, она однажды проникла в сеть колониального транспорта «Нобель» и сейчас собиралась повторить этот путь. Ника действовала с прежней стремительностью, не теряя ни мгновения. Каждый шаг был заранее обдуман и просчитан еще на Эдеме за время, предшествующее принятию окончательного решения. Офис. Дверь открылась автоматически. Знакомая до боли и дрожи обстановка. Усилище разума, где Ника, окутанная ложью, провела немало бессонных ночей в ожидании очередного задания. Труднее всего проникнуть в сеть. Перемещаться внутри уже проще. Дэвид заботился о внешней защите, но внутри архитектуры объединенных киберсистем его интересовало быстродействие и эффективность, которые достигались путем снятия большинства преград при обмене данными. «Ничего не понимаю», – пробурчал Остин. Данные тестирования нейросетей поврежденного киборга озадачили его. Нейрочипы не содержали информации. Выходит, Дэвид ошибся при сканировании. «Снимите его со стенда и отнесите в отсек утилизации биологических отходов», – брезгливо распорядился он, завершив вторичную проверку. Беспокоить Дэйва по пустякам, а тем более указывать ему на ошибки, Остин не хотел. Не было уверенности, что нейросеть киборга не отключилась, утратив все данные, пока его волокли сюда двое биомеханических бойцов, не отличающихся сообразительностью и аккуратностью. Он отключил стенд. Потеря еще одного боевика его совершенно не волновала. Ника, пройдя опасный участок, тем временем оказалась внутри бортовой сети колониального транспорта «Нобель». Десятки переоборудованных палуб древнего корабля были превращены в хранилища, где в камерах биореконструкции ледяное забвение криогенного сна сковывало выращенные тела. Коллекцию копий реальных людей, которых Дэвид собирался использовать в своих далеко идущих планах. Она подключилась к поисковой программе. Запрос. Рэйчел. Результат появился мгновенно. Две камеры биореконструкции содержали клонов, выращенных специально для ее сознания. Дэвид оказался рачительным хозяином. Он не разбрасывался имуществом. Не беда, что Ника вспомнила все и сумела бежать. Зачем уничтожать ее копии? Они еще могут пригодиться при определенных обстоятельствах. Узнав номера нужных ей камер, Ника наугад выбрала один из них. Все. Теперь ее дальнейшая судьба зависела от многих переменных, которые просто невозможно было учесть при формировании дерзкого, рискованного плана. Камера 390-654. Перемещение данных.